Глава 23. «Ни хера не понимаю, бляха-муха!» Прапор не находил себе места. Ходил по двору взад-вперед, то и дело бросая полный ненависти взгляд на сумеречных людей. «Какого черта Кирилл туда рванул? Ну ладно, если бы у него с мозгами проблемы были. Но ведь он нормальным был. Я лично ничего такого не замечал. Он был абсолютно нормальным». «Пока не заснул», — холодно заметил Виталий. «Он от нас скрывал, почему боялся засыпать. Думаю, бледный человек нашел его ахиллесову пяту и нанес удар, когда Кирилл уснул. Другого объяснения я не вижу». Кешу раздражало, что Виталий и остальные называли Хеса бледным человеком. Мерзкое какое-то прозвище, унизительное, совершенно недостойное повелителя черных песков, мастера иллюзий. И немного обидно было, что никого нельзя упрекнуть, рассказать о своих собственных ощущениях. Эта скрытность начинала Кешу тяготить. Ему хотелось, чтобы игра на выбывание скорее закончилась. Сумеречные люди вдруг заговорили, словно кто-то нажал в их головах кнопку «Пуск». «Кирилл теперь со мной. Он сейчас очень жалеет, что так долго сопротивлялся. Вы даже не догадываетесь, как ваш друг страдал. Как боялся снова стать тем, кем когда-то был. Но теперь все его страхи в прошлом. Впервые за долгое время Кирилл обрел покой. И он мне очень благодарен. Я говорю вам правду, только правду». «Ну да, конечно», — буркнул прапор. «Похоже, эта гнида не собирается пластинку менять». Виталий хмыкнул. «По крайней мере, эти существа теперь говорят «я», а не «мы». Как по мне, так это маленький шажок в сторону правды». «Идите, поглядите на Кирилла, Валерия, Веронику», — голосами сумеречных людей вещал бледный человек. «Они теперь все здесь. Со мной. Я буду о них заботиться. Ваши друзья очень хотят, чтобы вы к ним присоединились. Их печалит, что вы мне не верите». Прапор вынул из кармана потертого пиджака флягу, открутил крышку и нервно сделал глоток. Он уже больше суток не притрагивался к алкоголю. Рекорд. Однако сейчас не сдержался. За первым глотком последовал второй, третий. «Стоп!» — приказал себе прапор. «Хватит! Не время напиваться!» Он завинтил крышку и сунул флягу обратно в карман. Глядя на прапора, Виталий поймал себя на мысли, что едва сдерживается, чтобы не попросить у него флягу. Невыносимо хотелось выпить, хотя бы немного. Но он знал, немного не получится. Просто не сможет ограничиться тремя глотками, как старик. А значит, нужно терпеть, иначе подведет всех. И это будет похоже на предательство. Такой радости он бледному человеку не доставит. Нет, нет и нет. Если суждено сгинуть, сгинет трезвым. Его даже немного удивил собственный решительный настрой. Есть, значит, еще в нем запас силы воли. Оставалось только надеяться, что очередная беда не истощит его до основания. Только он об этом подумал, как в дверях показалась встревоженная Марина. «Баба Шура!» — превозмогая волнение, сообщила она. «Кажется, у нее инсульт». «Твою ж мать!» — скривился Борис. А прапор мысленно выдал серию матерных слов. Все устремились в дом. Лицо пожилой женщины было перекошено, пальцы левой руки скрючены. Казалось, она даже не дышит. «Эй, Шура!» — прапор коснулся ее щеки. «Она ни на что не реагирует!» — вздохнула Марина. Вот только минут 20 назад я ее проверяла, и с ней все в порядке было. Мы с ней даже парой слов перекинулись. А теперь, судя по тому, как ее перекосило, это похоже на инсульт. И я понятия не имею, что теперь делать. Борис напряженно вглядывался в лицо бабы Шуры. Опять безвыходная ситуация, как с Маргаритой и Валентиной. В нормальном мире хоть какой-то выход из ситуации, но найдется, но только не здесь. Эта ограниченность бесила, побуждала дать волю злости. Сжав кулаки, Борис приказал себе: «Спокойно, держись. Бледный человек только и ждет, чтобы ты сорвался, обезумел». «Эх, Шурка!» Прапор склонил голову. «Ну что же ты так, а? Отдайте эту женщину мне!» Послышалось с улицы. «Отдайте, и она будет жить! Поспешите! Ее сердце скоро остановится!» «Ну уж нет!» Глаза прапора яростно блеснули. «Ты не получишь ее, тварь!» Шелестящие голоса не унимались. «Если не отдадите мне эту несчастную женщину, ее смерть будет на вашей совести. Она должна жить, и мне по силам ее спасти». Стоя в дверном проеме, Кеша переминался с ноги на ногу. Он не понимал глупого упрямства прапора и остальных. «Да что вообще с ними не так? Выбор ведь очевиден. Нужно отдать пожилую женщину Хесу, и она будет жить. Это единственный вариант. Да, все они боятся неопределенности, но речь-то сейчас идет о жизни и смерти. Неужели так и будут стоять и смотреть, как баба Шура умирает, когда существует отличный выход из ситуации? Я думаю, мы должны отдать ее». Ему нелегко было выдавить эти слова. Ведь, произнося их, он словно бы против течения поплыл. Что, если все настроятся против него? Да уже настроились. Вон как уставились, точно на предателя какого-то. Однако, сделав первый шаг, он решил сделать и второй. «Сами посудите. Если есть хоть маленький шанс, что она не умрет, мы должны им воспользоваться. Иначе мы все будем виноваты в ее смерти». Прапор смерил его уничижительным взглядом. «Что ты несешь? Что, бляха-муха, ты несешь, а? Ты на самом деле предлагаешь отдать Шуру этой твари? Мы ведь все можем ошибаться насчет...» Кеша пересилил себя и заставил произнести ненавистное прозвище Хеса. «Насчет бледного человека. Может, он действительно заботится о тех, кого забирает?» На лбу прапора вздулась вена. Он сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Заткнись, хомяк чертов! Просто заткни свой поганый рот и больше не раскрывай! Ты видел, что эта тварь сделала с Маргаритой и Валентиной? И после этого ты говоришь о какой-то заботе? Валентина точно знала, что это хуже смерти. И я это тоже знаю, чувствую. А значит, Шура ему не достанется. Иди, хомяк, лучше печенье свое погрызи, но чтобы я тебя больше не слышал!» Поджав губы, Кеша ретировался из комнаты. Опять его обозвали хомяком, как полное ничтожество. Обидно. И зачем только вообще полез со своим мнением? Знал ведь, что предложение отдать бабу Шуру Хесу все воспримут в штыки. Впредь будет помалкивать. И, как и раньше, будет действовать скрытно. Как показал опыт, это лучший вариант. «Не делайте еще одной ошибки», — призывали шелестящие голоса. «Одумайтесь. Отдайте эту женщину мне, пока не поздно. Я чувствую, ей осталось жить считанные минуты. Не будьте такими жестокими. Спасите ее». Прапор посмотрел на Бориса, Виталия, Марину. «Ребят, вы лучше идите. Ни к чему вам глядеть, как человек умирает. А я с ней останусь. Я должен. Все молча вышли из комнаты. Прапор обхватил ладонями руку бабы Шуры, тяжело вздохнул. «Ты уж, Шурка, извини меня, что я на тебя часто ругался. Сама знаешь, характер у меня поганый. Но я ведь без злости ругался, а это главное». Он умолк, прижав руку женщины к своему лбу. Спустя минуту снова заговорил. «Ты вчера мне сказала, что я должен верить, что мои жена и сын ждут меня. И знаешь, Шура, кажется, я действительно теперь в это верю. Нет, правда верю. И когда думаю об этом, мне легче становится». Он усмехнулся, с трудом сдерживая слезы. «Не ожидала от меня таких слов услышать, да? Да я и сам для себя теперь какой-то непонятный. В голове мысли странные. Изменился я за эти дни. Ощущение, что маленькую, но сложную жизнь прожил, отдельную от той, прошлой». «Она сейчас умрет!» — взревели сумеречные люди. «Почему вы так поступаете? Почему обрекаете эту женщину на смерть? Если прямо сейчас принесете несчастную мне, я сделаю так, чтобы вы вернулись в свой мир. Обещаю, я это сделаю. Я готов на все, лишь бы она не умерла». Прапор поглядел в окно. «Слышишь, Шурка, как эта тварь запела? Похоже, очень хочет заполучить тебя. Но ты не волнуйся, я тебя не отдам. Спи спокойно, старая подруга. Спи спокойно». «Отдайте ее мне!» В голосах бесцветных уже вовсю сквозила ярость. «Отдайте сейчас же! Она должна жить! Я подарю ей бессмертие! Я сделаю так...» На несколько секунд воцарилась тишина, а потом ее разорвали злобные вопли. «Что вы наделали? Вы убили ее!» Прапор вгляделся в лицо женщины и понял, что она уже мертва. Тихо, спокойно ушла из жизни. Он отпустил ее еще теплую руку, поднялся и вышел из комнаты. Наткнулся на печальные взгляды обитателей зеленого дома. «Все», — сообщил он, — «ее больше нет». Капелька прижалась к Марине и тихонько заплакала. Борис опустился в кресло, погрузил лицо в ладони. Виталий как-то заторможенно осенил себя крестным знамением. Прапор долго стоял и смотрел в пол перед собой. Его ладони сжимались в кулаки и разжимались. Наконец он тряхнул головой и процедил сквозь зубы. «Тварь! Сколько людей уже эта падаль забрала! Хороших людей! Ненавижу!» Он быстро пересек гостиную, коридор и вышел из дома. Спускаясь с крыльца, вынул пистолет, который был заткнут за ремень, снял с предохранителя. Гнев полностью завладел его разумом, и он плохо соображал, что делает. Выйдя со двора, прапор побежал к периметру. В паре метрах от границы остановился, выстрелил в одного бесцветного, в другого. Те даже не покачнулись, не сдвинулись с места. Пули словно бы сквозь них прошли, не причинив вреда. «Ах так, да?» — прапор нервно сплюнул, заткнув пистолет за пояс. «Ну ладно, это мы еще посмотрим. Поглядим, кто кого». Он развернулся и зашагал к своему дому, повторяя: «Мы еще посмотрим. Еще поглядим». «Нужно его как-то успокоить», — обеспокоенно сказал Виталий. «Никакие слова ему сейчас не помогут», — возразил Борис. «Пускай лучше выплеснет всю свою ярость. Если честно, я и сам с трудом сдерживаюсь. Хочется хоть что-то сделать, перебеситься. У меня от злости к этой твари, кажется, мозги вот-вот взорвутся. Они с Виталием наблюдали за прапором с веранды. Рядом за столом сидел Кеша. Он был подавлен из-за смерти бабы Шуры, и ему казалось, что его окружают совершенно ненормальные люди. Борис, Виталий, прапор, Марина. Ну как они могли так поступить? И ведь у них даже малейших сомнений не возникло. Взяли да обрекли несчастную женщину на смерть. И после этого считать их нормальными? Нет, с ними явно что-то не так. Видимо, страх лишил их здравого смысла. Но больше всего Кешу тяготила мысль, что Хес будет в ярости. После стольких лет подготовки, после всех ожиданий, потеря даже пожилой больной женщины для него тяжела. И Кеша ощущал вину за то, что сделал недостаточно, за то, что у него не хватает ума и совершенно отсутствует дар убеждения. Тем временем прапор зашел в сарай, нашел подходящую палку, обмотал ее тряпками. Затем, взяв канистру с бензином, вернулся к периметру. «Чую, ничем хорошим это не кончится», — проворчал Виталий. Борис тоже начал тревожиться. Уж слишком близко старик подошел к границе. Видимо, злость убила остатки самосохранения. «Пойду-ка я к нему». «Я с тобой», — сказал Виталий. Хищно улыбаясь, прапор открутил крышку у канистры. Сначала пропитал бензином факел, затем принялся брызгать горючим на сумеречных людей. Без малейших эмоций на лицах те тянули к нему руки. Их скрюченные серые пальцы хватали воздух буквально в нескольких сантиметрах от старика. «Мы еще посмотрим, кто кого», — бормотал он. В его глазах горел безумный азарт. «Посмотрим. Я, урод, за всех с тобой поквитаюсь. За всех, кого ты забрал». Прапор плеснул бензин на крупного мужчину в форме солдата наполеоновской армии, на женщину в черном бесформенном балахоне, на высокого парня в рванине. «За всех поквитаюсь». Гена сидел на корточках возле забора своего дома. Он походил на спринтера перед стартом. Его щека нервно дергалась, тело напряжено, ноздри вздувались. Он услышал позади себя голос тещи. «Этого момента мы и ждали. Сейчас ты отомстишь подлому старику. Сейчас он за все заплатит». Прапор отбросил пустую канистру, вынул из кармана зажигалку, поджег факел и выкрикнул злорадно: «Гори, тварь!» И тут же принялся тыкать факелом в тех, кого облил бензином. Сумеречных людей охватывало пламя. Однако оно было странного зеленоватого оттенка, и спустя пару секунд гасло, не опалив даже волосы и одежду. В глазах прапора плескалась ярость. Он словно бы не замечал, что его попытки поджечь бесцветных тщетны. «Горите, твари, горите!» Виталий пробормотал встревоженно. «Он обезумел!» Они с Борисом приближались к прапору. На их лицах отражались вспышки зеленого пламени. «Твое время пришло, бедный маленький мальчик!» Гена снова услышал голос позади себя. «Действуй! Отомсти старику!» «Я отомщу!» «Да, прямо сейчас отомщу!» Растянув губы в жуткой пародии на улыбку, Гена покинул свое убежище за забором. Пригнувшись, преодолел несколько десятков метров по полю, а потом рванул вперед со всей скоростью, на которую был способен. Сумеречные люди взревели, отвлекая внимание. Однако Борис все же заметил Гену. Заметил и понял, что не успеет его остановить. «Прапор!» — на бегу закричал Борис. Крик потонул в похожем на шум урагана реве бесцветных. Гена на полной скорости врезался в старика, даже не вытолкнув, а швырнув того за периметр. Факел упал на песок, и сразу же погас. Сумеречные люди, будто стая волков, набросились на поверженного и оглушенного прапора. Гена захохотал, прыгая и кривляясь возле границы, точно сумасшедший клоун. Он все еще слышал голос тещи. «Ты сделал это! Это самый правильный поступок в твоей жизни! Ты больше не бедный маленький мальчик!» Ощущая, что его словно горячими плитами прижимает, прапор выхватил из-за пояса пистолет, машинально и быстро снял с предохранителя и выстрелил в Гену. Тот взвыл от боли. Пуля угодила в живот. Сумеречные люди крепче вцепились в старика. Однако, вложив все свои силы, он все же сумел вырваться на несколько мгновений. Этих мгновений хватило, чтобы приставить дуло к подбородку. Мелькнула мысль о жене и сыне. И мысль эта была на фоне неожиданно вспыхнувшей радости. Такая радость бывает у уставшего путника, который после множества мучительных лет вернулся к родному дому, где его ждут и любят. С этой радостью прапор и нажал на спусковой крючок, оборвав свою жизнь. Сумеречные люди шарахнулись от него, взревев с новой силой. По черному песку, как по бескрайнему морю, побежали волны. Гена вопил от боли. Пуля разворотила кишки. «Ползи к песку!» — голос тещи гневно шипел в голове. «Сейчас же! Спеши! Эти люди о тебе позаботятся. Они снимут боль. Они на твоей стороне. Ползи!» Но он и с места не успел сдвинуться, так как Борис, дрожа от негодования, прижал его к земле. «Что же ты наделал, урод? Что ты, мать твою, наделал?» Сумеречные люди зашелестели беспокойно. «Отдай! Отдай его мне! Он мой!» «Ну уж нет!» — замотал головой Борис. «Нет! Обломаешься, сука! Этот урод сдохнет здесь! Он тебе не достанется!» Гена продолжал вопить, выпучив обезумевшие глаза. На его губах пузырилась кровавая слюна. Виталий ходил взад-вперед, обхватив голову руками. Он повторял с болезненным удивлением. «Как же все нелепо! Так все нелепо!» Борис схватил Гену за руку и поволок его прочь от периметра. Сумеречные люди продолжали упрашивать. «Отдай! Отдай! Он все равно скоро умрет! Отдай!» «Хрен тебе!» — пробормотал Борис, а потом обратился к идущему рядом Виталию. «Принеси какую-нибудь веревку». Виталий рассеянно кивнул и устремился к зеленому дому. Через пару минут вернулся с мотком бельевой веревки, которую они с Борисом привязали к Гену к забору двора бабы Шуры. Борис все ожидал, что Виталий начнет говорить, что это жестоко, что Гена безумец, не отвечающий за свои поступки, и что ему следует оказать помощь. Но нет. Виталий молчал. И Борис был приятелю за это благодарен, ведь подобные слова сейчас могли с ума свести, вызвать мощнейшую волну ярости. «Ты сдохнешь!» — выдохнул он в лицо Гены. «Истечешь кровью, падаль, и никто тебе даже глотка воды не принесет!» Гена уже не мог кричать. Силы покидали его. Он стоял и глядел на Бориса и Виталия, как ребенок, не понимающий, за что его наказали. За периметром сумеречные люди отступили, словно серая волна отхлынула. Вперед вышли Маргарита, Анфиса, Кирилл, Валерий, Вероника и остальные бывшие жители злосчастной деревни, те, кого забрала пустыня. Посередке стояла Зоя. «Борис!» — громко сказала она. «Услышь меня, Борис! Прошу тебя, отдай его мне. Все эти люди просят, чтобы ты отдал его. Не будь таким жестоким. Ты сам себе не простишь, если оставишь его умирать. Не становись убийцей, Борис. Отдай этого несчастного безумца мне». Борис еле сдерживался, чтобы не отломать от забора доску и не побежать к периметру, намереваясь проломить голову страшной копии сестры. Его трясло. Он сжал кулаки так сильно, что ногти до крови врезались в кожу. Виталий положил руку ему на плечо. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не нашел нужных слов. Гена стоял совсем тихо. Мольба в его глазах сменилась тупым безразличием. Кеша стоял неподалеку. Он понимал, ситуация хуже некуда. Полный провал. Часть его порывалась вмешаться, попытаться как-то убедить Бориса и Виталия вытащить Гену за периметр. Но здравый смысл прямо-таки вопил. «Не делай этого, иначе и тебе достанется». Только и оставалось, что смотреть, как умирает еще один человек, самой судьбой, предназначенный Хесу. «Ты будешь жалеть об этом, Борис!» — продолжала вещать мрачная девочка. «Сейчас тобой движет злость, но когда злость пройдет, ты осознаешь, что поступил неправильно, осознаешь, что теперь твои руки в крови. Сделай над собой усилие. Подави гнев и помоги этому несчастному. Когда ты это сделаешь, тебе сразу станет легче». Она замолчала. После короткой паузы заговорил Кирилл. «Виталя, убеди Бориса отдать Гену мне. Я знаю, ты человек добрый, и смотреть на мучения Гены тебе тяжело». «Пошел ты нахер!» — взорвался Виталий. «Этот ублюдок сдохнет здесь, на этой стороне. Он тебе не достанется». Гена задышал порывисто. Кровавая пена стекала по подбородку. Глаза затуманились. «Отдай его мне!» — свирепым, совсем не детским голосом потребовала Зоя. «Он сейчас умрет!» Все сумеречные люди подступили к границе, образовав плотную серую стену. Пространство загудело. «Отдайте! Отдайте! Отдайте!» Кеша не выдержал и, вопреки здравому смыслу, подошел к Борису и Виталию. «Нам лучше отдать его!» Он произнес эти слова с дрожью в голосе, понимая, что наступает на старые грабли. «Ну, в самом деле, зачем нам смотреть, как Гена умирает? Он, конечно, урод, но все равно жалко!» «Жалко?» Борис подступил к Кеше, пихнул его кулаком в грудь. «А прапора тебе не жалко, а? Знаешь что, заступник херов, лучше не беси меня. Просто свали куда-нибудь, чтобы я тебя не видел». Кеша насупился, отошел в сторонку, жалея, что решил заступиться за Гену. В случае с бабой Шурой ничего не получилось. Так с чего он возомнил, что сейчас получится? И вот итог всей этой глупой затеи. Подставился в очередной раз. «Отдайте! Отдайте!» С агрессивной жадностью требовали сумеречные люди. Гена дернулся, с хрипом втянул в легкий воздух, а на выходе его тело обмякло. Сердце остановилось. «Вы пожалеете об этом!» Хором заорали бесцветные. «Я был с вами очень терпелив, но моему терпению пришел конец». Из песка вылезли четыре огромные, похожие на обезьяньи лапы. Они схватили тело прапора и принялись рвать его на части с такой легкостью, словно оно было бумажным. В сторону Бориса и Виталия полетели оторванные руки, ноги, голова, растерзанный торс. «Как вам это нравится, а?» — кричали сумеречные люди. «Тварь!» — процедил Борис. Виталий скривился. Несколько секунд он боролся с рвотными позывами, но потом его все же вырвало. Кеша отвернулся от периметра, зажмурился и принялся судорожно шептать. «Хес, прости меня, я пытался. Ты сам видел, что я пытался, но у меня не получилось. Прости, прости! Их осталось всего четверо, и я все сделаю, чтобы они стали твоими. Все, что потребуется!» Сумеречные люди растворились в воздухе. Метрах в 15 от периметра песок вздыбился. Черный холм вырос до размеров пятиэтажного дома, а потом из песка начала формироваться паукообразная тварь с множеством лап. Из корявой, будто вылепленной неумелым скульптором массивной туши, выползали десятки голов на длинных тонких шеях. Это были головы Зои и бывших обитателей деревни. Шеи вытягивались, перекручивались, рты кривились, скалились. Похожие на рыбьи глаза глядели с лютым презрением. Медленно переставляя лапами, чудовище двинулось к границе. В каждом движении сквозила мощь. «Господи!» — выдохнул Виталий, прижавшись к забору. «Для меня это уже слишком». «То, что там, не может оказаться здесь!» — выкрикнул Борис, чтобы подбодрить не только приятеля, но и себя. «Пойдем скорее в дом, Виталя!» «Не могу, Борь», — пожаловался тот. «Ноги как ватные. Вот-вот рухну». «Давай помогу». Борис перекинул руку приятеля через плечо и повел его к зеленому дому. Он настойчиво внушал себе: «Мне не страшно. Я не боюсь». Чудовище подступило к невидимой преграде. Шеи вытянулись, одновременно раскрылись десятки ртов. «Шутки кончились», — заревел монстр. «Вы очень, очень меня разозлили, а я хотел с вами по-хорошему». «Мне не страшно, я не боюсь». Борис не заметил, как принялся озвучивать свои внушения вслух. «Мне ни хрена не страшно». Десятки голов захохотали. Звук походил на скрежет железа. Борис с Виталием зашли во двор. За ними, опасливо озираясь, последовал Кеша. «Ну куда же вы?» — насмешливо прогудело чудовище. «Решили спрятаться? Трусливые твари! Скоро вы все станете моими! Все!» Когда Борис, Виталий и Кеша поднялись на крыльцо, распахнулась дверь. «Скорее заходите!» — призвала Марина, стараясь не смотреть на чудовище. Они ввалились в прихожую, обессиленно сели на лавку возле стены. С улицы продолжало доноситься свирепое рычание. «Все будете мои! Я сведу вас с ума, и вы сдадитесь! Шутки кончились! Никаких больше уловок и уговоров! Теперь только страх!» «Воды!» — попросил Виталий, тяжело дыша. Марина сбегала на кухню, вернулась с кувшином с березовым соком. Виталий осушил половину кувшина. «Это было и правда жутко». Борис попытался придать голосу бодрости, но вышло у него не очень. «Я все видела в окно», — призналась Марина. «И то, что с прапором случилось, тоже видела. Заставила капельку под кроватью спрятаться. А сама смотрела, как идиотка, хотя самой спрятаться хотелось». В дверном проеме, который вел в гостиную, показалась капелька. Она выглядела растерянной, испуганной. В ее глазах отчетливо читался вопрос: «Что случилось на этот раз? Что случилось?» Борис вспомнил, как чудовищные лапы раздирали труп старика на части, и с трудом сдержал рвущийся из груди стон. Нынешняя ночь забрала шестерых — Кирилла, прапора, Гену, Валерия и Веронику, бабу Шуру. Борис и себя ощущал сейчас наполовину мертвым. Вызванная злостью бравада прошла, и он вдруг осознал, что все это время его надежда на спасение была ложной. Обманывал сам себя, складывал кусочки мозаики в попытке отсрочить неизбежное. Он взглянул на капельку, потом на Марину, и подумал, что скоро ему придется сделать то, что недавно совершил прапор. Виталий не решится. Этот похожий на хомяка олух тем более. Так что придется взять страшную миссию на себя. Кто-то же должен. Жаль, нет яда, который все смогли бы принять одновременно. и пистолет старика, кажется, остался за периметром. Бориса ужасали эти мысли. Они подталкивали к пропасти безумия. Но не думать о логичном исходе он не мог. Все бы отдал, чтобы искорка надежды вновь вспыхнула. Однако та, похоже, угасла безвозвратно. Обманывать себя больше не было сил. Сдался. «Вы будете мои!» — ревело многоголосое чудовище. «Уже скоро! Очень скоро!» «Ошибаешься!» — прошептал Борис, после чего поднялся со скамьи и прошел в гостиную, слегка потрепав капельку по голове. Он решил хотя бы внешне не показывать свое отчаяние.